И поэтому Горький, далекий от насаждения школ, легко признал нас явлением жизненным. Мой приход к Серапионам сопровождался ссорой. Я встретил в мрачной комнате изобилие иронии, смеха, веселости, потехи, и все это с виду было направлено на краеугольные устои ее святейшества литературы. Искусство есть плод исканий, мук и раздумий художника. Оно серьезно, оно ответственно перед высшим судьей человеком. Это было самым сильным из моих убеждений и самым драгоценным из всех чувств. А тут шутили с литературой, вели с ней игры. Я понимал, что это манера, что здесь любят Пушкина и чтут Толстого не меньше, чем я. Но манера эта казалась мне странной. Здесь говорилось о произведениях, как о вещах. Вещи делались. Они могли быть сделаны хорошо или сделаны плохо. Хаджи Мурат был сделан отлично, Дон Кихот был сделан непревзойденно. Успенский Глеб делать вещей не умел, Успенский Николай делал их неплохо. Для делания вещей существовали приемы, для приемов имелось множество названий. Но можно было объясниться и без названия, употребляя общие понятия и говоря, что вещь сделана в приемах Гоголя, в приемах Лескова. Отсюда, само собою, было недалеко до Гоголя и рукой подать до Лескова, до тех шуток и веселых издевательств, в которых Гоголь и Лесков оказывались, о ужас, в одной куче со всеми нами. Как мог я перенести подобное? На третьем собрании я излил отстоявшийся протест против игры в защиту серьезности. Удар принял Лев Лунц. Стычка была жестокой. Истина сидела где-то в углу комнаты, ухмыляясь за спинами серапионов, поддерживавших Лунца или соблюдавших нейтралитет. Спор велся так. Лунц говорил, русская проза перестала двигаться, она лежит. В ней ничего не случается, не происходит, в ней либо рассуждают, либо переживают, но не действуют, не поступают. Она должна умереть от отсутствия кровообращения, от пролежни, от водянки. Она стала простым отражением идеологий, программ, зеркалом публицистики и прекратила существование как искусство. Спасти ее может только сюжет, механизм, который ее расшевелит, заставит ходить, совершать волевые поступки. Традиция сюжета находится на Западе. Мы должны привести эту традицию оттуда и оплодотворить ею нашу лежачую прозу, поборов в себе пошлую, внушенную литературными дядями, боязнь перед романом приключений, учась у того писателя, который владеет секретом действия, будто Стерн или Дюма, Стивенсон или Конан Дойль. И нечего брать русскую литературу под защиту, она настолько велика, что в защите не нуждается, ограждать ее от западного соседа, значит, обречь на повторение пройденного. А великое, будучи повторено, перестает быть великим. Поэтому наш девиз — на Запад. Я говорил так. Мечта литературы состоит не в том, чтобы размножать книжные образцы, все равно какие, западные или русские. Важно, к чему будет приложен механизм той или другой традиции, ибо ничего не получится, если мы ради придания подвижности русской прозе заставим Обломова ездить на трамвае. Материал литературы определит сам, какой нужен механизм для его жизни. Материал литературы есть чувство. И все дело в том, обладаешь ли чувством, которое хочешь выразить, какими средствами ты это достигаешь. Безразлично, с помощью прославленного сюжета или с помощью презренной риторики. Все средства хороши. И они, во всяком случае, хороши в «Пиковой даме» и в «Портрете». Хотя эти повести в прямом родстве с якобы бессюжетной русской прозой. И так как чувство всегда идет в ногу со временем, всегда современно, то нельзя себе представить в наше время писателя без страсти ко всему создаваемому революцией. Поэтому сначала нами должно быть во всей глубине понято, что мы хотим сказать. Тогда мы найдем, как надо сказать. Лунцу было 20 лет. Я никогда не встречал спорщиков, подобных ему. Его испепелял жар спора. Можно было задохнуться рядом с ним. «Признавайтесь, признавайтесь, намерены ли вы изучать законы литературы?» — кричал он, потрясая трепещущими руками, по-библейски воздетыми над головою.